Но так как крови вышло незначительное количество, то муж не придал этому обстоятельству никакого значения и даже меня не захотел беспокоить ночью. Я страшно встревожилась и, не говоря ничего Федору Михайловичу, послала нашего мальчика Петра к доктору фон Бретцелю, который постоянно лечил мужа, просить его немедленно приехать. К несчастью, тот уже успел уехать к больным и мог приехать только после 5. Федор Михайлович был совершенно спокоен, говорил и шутил с детьми и принялся читать «Новое время». Часа в 3 пришел к нам один господин, очень добрый и который был симпатичен мужу, но обладавший недостатком, всегда страшно спорить. Заговорили о статье в будущем дневнике. Собеседник начал что-то доказывать, Федор Михайлович, бывший несколько в тревоге по поводу ночного кровотечения, возражал ему, и между ними разгорелся горячий спор. Мои попытки сдержать спорящих были неудачны, хотя я 2 раза говорила гостю, что Федор Михайлович не совсем здоров, ему вредно громко и много говорить. Наконец, около 5 часов гость ушел, и мы собирались идти обедать, как вдруг Федор Михайлович присел на свой диван, помолчал 3 минуты, и вдруг, к моему ужасу, я увидела, что подбородок мужа окрасился кровью, и она тонкой струей течет по его бороде. Я закричала, и на мой зов прибежали дети и прислуга. Федор Михайлович, впрочем, не был испуган, напротив, стал уговаривать меня и заплакавших детей успокоиться. Он повел детей к письменному столу и показал им только что присланный номер «Стрекозы», где была карикатура 2 рыболовов, запутавшихся в сетях и упавших в воду. Он даже прочел детям это стихотворение, и так весело, что дети успокоились. Прошло спокойно 1/2 часа, и приехал доктор, за которым я вторично послала. Когда доктор стал осматривать и выстукивать грудь больного, с ним повторилось кровотечение, и на этот раз столь сильное, что Федор Михайлович потерял сознание. Когда его привели в себя, первые слова его, обращенные ко мне, были: «Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника. Я хочу исповедаться и причаститься». Хотя доктор стал уверять, что опасности особенной нет, но чтобы успокоить больного, я исполнила его желание. Мы жили вблизи Владимирской церкви, и приглашенный священник, отец Мигорский, через 1/2 часа был уже у нас. Федор Михайлович спокойно и добродушно встретил батюшку, долго исповедовался и причастился. Когда священник ушел, и я с детьми вошла в кабинет, чтобы поздравить Федора Михайловича с принятием святых тайн, то он благословил меня и детей, просил их жить в мире, любить друг друга, любить и беречь меня. Отослав детей, Федор Михайлович благодарил меня за счастье, которое я ему дала, и просил меня простить, если он в чем-нибудь огорчил меня. Я стояла ни жива, ни мертва, не имея силы сказать что-нибудь в ответ. Вошел доктор, уложил больного на диван, запретил ему малейшее движение и разговор, и тотчас попросил послать за 2 докторами, одним его знакомым, Фейфером, и за профессором Кошлаковым, с которым муж мой иногда советовался. Кошлаков, поняв из записки доктора фон Бретцеля, что положение больного тяжелое, тотчас приехал к нам. На этот раз больного не тревожили осматриванием, и Кошлаков решил, что так как крови излилось сравнительно немного, в 3 раза стакана 2, то может образоваться пробка, и дело пойдет на выздоровление. Доктор фон Бретцель всю ночь провел у постели Федора Михайловича, который, по-видимому, спал спокойно. Я тоже заснула лишь под утро. Весь день 27 января прошел спокойно. Кровотечение не повторялось. Федор Михайлович, по-видимому, успокоился, повеселел, велел позвать детей и даже шепотом с ними поговорил. Среди дня стал беспокоиться насчет дневника. Пришел Митранпаш из типографии Суворина и принес последнюю сводку. Оказалось лишних 7 строк, которые надо было выбросить, чтобы весь материал уместился на 2 печатных листах. Федор Михайлович затревожился, но я предложила сократить несколько строк на предыдущих страницах, на что муж согласился. Хоть я задержала Митранпажа на 1/2 часа, но после 2 поправок, прочтенных мною Федору Михайловичу, дело уладилось. Узнав через Митранпажа, что номер был послан в Гранках о базе и им пропущен, Федор Михайлович значительно успокоился. Между тем, весть о тяжелой болезни Федора Михайловича разнеслась по городу, и с 2 часов до позднего вечера раздавались звонки, которые пришлось привязать. Приходили